Проснулся Ильин сам за полчаса до того, как его должны были разбудить. Человеку, когда он чрезмерно устал, кажется, что проспит невесть сколько, и никакая сила его не разбудит. А выходит, нет. Ильин завел часы и с удивлением посмотрел на свои босые ноги. Он хорошо помнил, как хотел разуться и стащить гимнастерку, но повалился, так и не найдя сил это сделать. А теперь выходило, что спал в трусах и нательной рубахе. Значит, кто-то пожалел его, раздел, а он и не почувствовал. Ильин сидел на сеннике и с удовольствием шевелил пальцами. Надоело жить, не снимая сапог. Глядя на свои босые ноги, он подумал, что хорошо бы искупаться, когда закончим с немцами. Несколько дней назад он допустил мальчишество. Явился в 3-й батальон, бывший свой, как раз когда подошли к реке. Разведчики уже перемахнули, а все остальные замешкались, стали собирать подручные средства. Ильин на глазах у солдат разделся, остался в одних трусах, перевязал ремнем сапоги и обмундирование, сунул туда кобуру с пистолетом, взял еще и автомат, вошел в воду и, гребя одной рукой, переплыл речку, не замочив оружие. Правда, речка была не такая, перед которой останавливаются. Вплавь всего 20 взмахов, но все же сделал это на глазах у батальона, вылез и оделся. А пока командир полка одевался, пол батальона был уже на том берегу. Особых причин подавать личный пример не было, просто смальчишествовал, радуясь своей силе и ловкости. Но плыть вот так на глазах у батальона — это, конечно, не купание. Искупаться надо будет на свободе, да посидеть потом на солнышке, не одеваясь. Думая обо всем этом, Ильин услышал, как Дудкин, помощник начальника штаба полка, взял трубку и отвечает кому-то по телефону, что командир полка спит. На том конце провода, наверное, сказали, чтоб не будил, потому что Дудкин ответил: «Есть не будить». «Ясно. Есть не будить». И еще раз повторил: «Есть не будить», как дятел. Любит по 3 раза повторять одно и то же. Имеется у него такая дурная привычка терять время зря. «Ну и полежу до 7, — подумал Ильин. Раз сверху не велят будить, значит, не горит. А если б внизу горело, давно бы подняли». Ильин повернулся сбоку на спину и стал с досадой вспоминать, как все же вышло, что немецкий генерал пехоты, если переводить на наше звание, считай, генерал-полковник, командир немецкого армейского корпуса, не попал в плен к нему, к Ильину. Сперва шел прямо на Ильина, но когда не дали прорваться, пересек чащу, вышел на участок другой дивизии, и там, паразит, белый флаг поднял. Конечно, с этого генерала не спросишь теперь отчета, почему не захотел сдаться Ильину, а сдался кому-то другому. Но все же Ильин ощущал это как несправедливость по отношению к себе и к полку, и к погибшему в бою Василию Алексеевичу Чугунову, которого уважал и больно переживал его потерю. А что это был именно тот генерал, который здесь прорывался, стало известно. На поле боя захватили в плен раненого в ноги адъютанта. Он и рассказал, кто прорывался, какой генерал, и что этот генерал в последнее время исполнял обязанности командующего армией. Ильин вспомнил, как принесли мимо него на плащ-палатке изуродованное тело Чугунова, а он даже не мог тогда вслед за ним 5 шагов пройти, попрощаться. Шел бой. Но представить себе, что нет Чугунова, было и до сих пор трудно. Пока сам был на батальоне, привык, что на 3-й роте Чугунов. Ушел заместителем командира полка, Чугунова на батальон. Стал командиром полка, Чугунова в заместителе. Как так дальше без Чугунова? Когда режут рану под местным наркозом, говорят, не больно, только слышно, как плоть под ножом трещит. А потом, когда наркоз отходит, рану начинает тянуть. Сам Ильин так и не был ни разу ранен, но слышал от других. Тогда в горячке боя все как под этим наркозом. Погиб и погиб, что сделаешь, а сейчас отошло в прошлое и болит. Для Ильина близкое, здесь же рядом происшедшая смерть Чугунова, заслонила смерть намного более далекого от него по службе человека Серпилина. То,